отождествление с телом – единственное препятствие. Веды, которые вне любого языка, используют язык, чтобы говорить. Веда означает речь. Ригведа – это слова больного. Он стал преданным Богу благодаря болезни. В этом мире не соревнуйтесь ни с кем. Когда вы погружены в свою мантру, все остальные забываются. Может ли тот, кто гордится своим знанием, слушать это? Эта гордость не уйдет, пока человек считает себя кем-то. Вера в слова гуру должна быть тотальной и однонаправленной. Если вы считаете себя истинным преданным, все остальное, за исключением истинного «я», должно исчезнуть. Здесь нет ни меня, ни вас. Это почитание не дань уважению. Это признак единости. В духовности не обращайте внимания на различия. Каждое слово, написанное Джняни-шварой, свято. Почему он оставил свое тело всего в 21 год? Жизнь в мире не может принести покой. Приходится искать компании того, кто за пределами. Когда вы убеждаетесь в этом, это уже невозможно забыть. Сознавание себя мужчины или женщины указывает на отождествление с телом, а не на единство с атманом. Хотя бы ненадолго попытайтесь отделиться от тела. Тогда в дальнейшей духовной практике не будет необходимости. Что такое ожидание и какова природа того, кто ожидает? Чего будет ожидать? Тот, у кого нет ни цвета, ни формы. Мы должны правильно понять несовершенство в нас. Правильное знание означает свободу от неполноценности. Продолжайте изучать что-нибудь до 40 лет. Это даст вам энергию жить. Не нужно стесняться признавать незнание истины. Наше сознание позволяет нам говорить о состоянии вне сознания. Без него никаких разговоров бы не было. Очень важно узнать тайну сознания, погрузившись в его внутренний свет и слившись с ним. Появление сознания не было результатом нашего желания. Оно возникло спонтанно. Благодаря нему мы узнали о своем существовании. Когда мы не знаем, что мы есть, это состояние называется ниргуна, то есть без качеств. Когда вы становитесь едиными со своим сознанием, полностью погружаясь в него, оно отдает вам все свое знание. Ваше сознание – это то, что слушает сейчас. Пять элементов соединяются в соке пищи, которые дают вам память «я есть». У знающего это нет чувства «я есть». Он предшествует сознанию, и у него отсутствует сознание «я». Когда вы благодаря своему сознанию узнаете, что вы есть, вы мгновенно отождествляетесь с телом и живете как тело. Только указание гуру может стереть неправильное отождествление. Теперь начните считать себя сознанием и медитируйте на него. Когда вы совершаете какие-то действия, вы всегда помните, что нужно сделать. Вы чувствуете, что поняли, что вы такое, но ваши привычки и привязанность к телу мешают вам. Отбросить привычку значит осознавать, что вы не тело. Постоянное памятование слов гуру постепенно поможет избавиться от этой привычки. С вашего так называемого рождения вы развили ощущение единства с телом, которое может уйти без вреда для тела, если вы будете следовать гуру. Здесь нет никакого учения. Просто направляйте внимание на то, что слышите. Простое слушание принесет вам счастье. После слушания живите, как жили. Многие рекомендуют различные практики, приносящие людям пользу. Но я не считаю это необходимым. Я рассматриваю всех как себя. Я вижу вас такими, какие вы есть. Но вы считаете себя такими, какими кажетесь. Если бы у вас не было сознания, могла бы у вас появиться идея того, что не имеет качеств. Нет никаких признаков, которые могли бы помочь узнать ниргуну. Несмотря на качество, как она может оставаться ниргуной? И как сознание возникло из нее? Все это должно быть познано. В отсутствии верного знания сознанию приходится возникать снова и снова в различных формах, пока истина не будет познана. Подружитесь с сознанием и почитайте его с любовью. Это очистит его, и вы ясно увидите функции трех гун. Вы узнаете то, что невозможно создать, и обретете вечный покой. Появление вашего бытия было названо рождением, и это астральное тело. Помимо указания гуру, ничто не может убрать отождествление с телом. Простая фраза «Я чистый Чайтанья Брахман» позволит вам выйти за пределы всех ограничений. Единственное, что потребуется, это полная вера в гуру и его слова. С каждым дыханием в состоянии блаженства повторяется гуру-мантра. Вера и мантра работают вместе, чтобы поправить астральное тело. В бестелесном состоянии нет ни вспоминания, ни забывания. Тот, у кого нет никакой формы, кроме слова «гуру», проживает эти слова с каждым дыханием. Затем с каждым вдохом и выдохом спонтанно начинает повторяться мантра «Сохам». Целую вечность вы пребывали в состоянии ниргуны. Там не было никакого забывания, поэтому и не было нужды что-то вспоминать. Преданный ниргуне – это преданный гуру, что то же самое, что преданный себе. Истинное «я» остается одним и тем же, без изменений. И интеллекту там не место. Когда есть неразделенная преданность гуру, никакая двойственность невозможна. Ваш гуру указал на параматман, как на вашу истинную природу. И это происходит спонтанно и без усилий. Ваша твердая вера в гуру подготовит вас к этому. Гуру – это говорящий брахман и свидетель всей Чайтани, в котором сокрыта целая вселенная. Разве может быть иначе? Это чудо, что в крошечном семени существует потенциал большого дерева. В ниргуне сознание дремлет. Его содержимое – это весь мир, который внезапно проявился. Мы думаем, что наш гуру – это его тело, так же, как считаем телом себя. Как с такими неправильными представлениями можно реализовать себя? Только тот преданный, чье сознание едино с сознанием гуру, может достичь самопознания. Ваша твердая вера в гуру – необходимое условие, чтобы вы могли быть уверены в том, что крошечное сознание содержит в себе целый мир. Следование своему гуру с полной верой – единственное условие. Простое прочтение множества писаний никуда вас не приведет. Это может помочь вам побеждать других в дискуссиях и усилит ваше эго. В конечном итоге вы должны достичь состояния, в котором пребывает ваш гуру, чтобы все ваши проблемы и неприятности закончились. Никогда не забывайте слова гуру о том, что Брахман вечен. Помнить гуру значит никогда не забывать его слова, и само это уже истинное знание. Так свет знания будет сиять ярче, пока не погаснет. Также существует проявление нашей истинной природы, которая вне тела. Оно остается неизменным и не нуждается в сохранении. Все это возможно и легко доступно, когда уходит привычка отождествления с телом. Эта привычка – главное препятствие. Чтобы убедиться в том, что вы никогда не рождались, нужно узнать, что родилось и почему. Так же, как целое дерево содержится в латентном состоянии в крошечном семени, так и все необходимое знание содержится у вас. Через слова гуру оно раскрывается и становится безбрежным. Кто-нибудь когда-нибудь видел берега или пределы пространства? Как можно ограничить безграничное? Помните, что это ваш свет распространяется и становится пространством. Мир видится в вашем сознании как в бодрствовании, так и во сне. У кого самая высшая духовная цель? Великий гуру убивает индивидуальность индивидуальной души. И все большое дерево возвращается в семя вместе со своими ветвями, фруктами и стволом. Ваш гуру говорил вам, что вы не ограничены своим телом, а занимаете все пространство целиком. Это должно стать вашей собственной верой, свободной от каких-либо сомнений. Что значит стать целостным или не иметь желаний? Чтобы узнать смысл этого, надо стать этим. Тот, кто узнал это, захочет ли он отправиться в Вайкунтху? «Я именно такой, как сказал мне мой гуру. Не беспокойтесь о том, что вы можете сделать и чего не можете. В духовности ваше положение и вероисповедание не имеют значения. Неважно даже, мужчина вы или женщина. Участвовали ли вы в создании своего тела, которое приняли как свою форму? Параматман знает это. Может ли как-то помочь знание фактов, находящихся в совершенном порядке? Кришна сказал: «Я сам делаю все». Это означает, что Параматман – единственная реальность, и без него ничто не будет происходить. Ваш ум подобен внезапно возникшему жару. Все ваши действия направлены на то, чтобы выносить этот ум. Он становится все более и более назойливым. С формированием вашего тела появилось чувство бытия, и ум – это его язык. Во время глубокого сна он отдыхает. После пробуждения вы отправляетесь за вещами, которые, по-вашему, хороши для вас. Почему? На самом деле только для того, чтобы уменьшить беспокойство ума. Каким я был, когда ума не было? У ума много имен, одно из них – активный брахман. До ума был целостный брахман, без сознания и без чувства бытия. Все живые существа знают парабрахман. Тогда не было ни ума, ни потребностей. Не было также ни бытия, ни небытия. Когда вы поймете, что почитание Брахмана – это радость, ваши печали закончатся. Сбитые с толку первичной иллюзией, вы боретесь за свое благополучие. что бы ни представлялось вам, вас в этом нет. У вашего рождения другая, высшая цель. Ваше появление в форме – не результат ваших действий. В нем не задействовался ни ваш интеллект, ни ваши силы. Вы были просто свидетелем. Это даст вам какую-то идею о том, что Кришна имел в виду, говоря «Я тот, кто делает и поддерживает». Кто создал мир сновидения? В недвижимом возникло крошечное движение, и сновидение бодрствования создало сновидение. Это видение было иллюзорным. Видение означает знание. В сновидении множество действий. Они реальны? Кто создал мир сновидения и этот мир бодрствования? Вы думаете, что вы – это ваше тело, поэтому верите, что ваш Создатель – время. В действительности время – это ваше собственное творение. Когда началось время, если не с вашим пробуждением? Кто удерживает мир в целости вместе с Солнцем, Луной и звездами? Тот, кто его видит. На это указывал Кришна, говоря «Я удерживаю и сохраняю всю Вселенную». Время означает период или длительность. Появление бодрствующего состояния дало начало времени. Все существование – это содержимое вашего сознания, которое длится определенное время. Кришна говорил «Я свидетель всего происходящего». Поскольку он сознающий сознание, он отвечает за все. Поведение любого – это поведение времени в соответствии с качествами сатвы, раджаса и тамаса. Именно время контролирует людей, используя их желания и стремления. С чувством бытия возникает ум и вся деятельность. Когда сознания ума нет, нет и чувства бытия. Брахма, Хари и Шанкара – просто имена ума. Все это – ваше повествование, как параматмана. Вы стали сознавать только с появлением времени. Но ваша проблема – это отождествление с телом, за которое вы так крепко цепляетесь. Во времени есть двойственность, но вы единственны, вы до нее. Поэтому вы – свое собственное доказательство. Нет никакого второго в состоянии недвойственности. Вы тот, кто сознает ум, и вы не можете быть умом. Надежды, желания и стремления возникают благодаря времени. Но каждый считает их своими собственными действиями. Когда ваши стремления приводят к вашим решениям, разве их можно считать отдельными друг от друга? Ваша любовь к деятельности сковывает вас, и железная клетка влечет вас так, как будто она сделана из золота. Другими словами, ваша любовь к бытию – это ваша клетка. Когда приходит ум, возникает нужда в пище, доме, жене. Вам могут нравиться ваши стремления, но знайте, что это природа времени и беспокойство ума. Сознание называется брахманом, и миллионы его рождений происходят каждый день. Время контролирует все действия этого мира, но вы вне времени. Функция времени – создавать махатм и заставлять индивидуумов верить в свое величие. Вы прежде сознания, вы безвременны. Информация о брахмане и парабрахмане – это ваша собственная информация. Даже теперь ваше отождествление с телом сохраняется. Вопрос не в том, чтобы что-то отбросить, а в том, чтобы осознать, что это. В теле присутствует ужасный жар и очень яркий свет, который можно выносить благодаря ханашьяме и мекхашьяме. С закрытыми глазами ничего не видно, но вы видите глубокий темно-синий или черный цвет, для описания которых используются приведенные выше санскритские слова. Это также называется кхананила, очень холодная, обладающая способностью сохранять все. Это темное поле так огромно, что множество миров играет в нем, как пылинки. Вам нужно только знать, так ли это на самом деле. Вы что, хотите отложить это знание на время после своей смерти? Когда вы слышите эти слова, у вас должно возникать чувство: «О, это и правда так. Этот мир так огромен, а тот, кто его видит, меньше атома». Это станет ясно для вас, только когда вы начнете почитать слушающего. Забудьте все, что видится, и медитируйте на того, кто видит. Каково ваше настоящее знание? Если вы в чем-то не уверены, не принимайте это как истину. Каково ваше истинное знание? Каково ваше собственное прямое знание, которое вы не получали от кого-то еще? Ваше благосостояние увеличится, если уменьшится надежда и желание. Ваше сознание означает внезапное появление чувства бытия. В нем бесконечные вселенные. Кто его сознает? Кто его отец? Видимое или видящий? Когда жизненное дыхание будет покидать тело, не говорите «я умираю», иначе будете продолжать появляться в различных формах, то есть перерождаться. С точки зрения джняния нет никакого астрального тела. Тогда кто умирает и кто перерождается? Шри Пхау Сахеб Махарадж хлопнул в ладоши, когда жизненное дыхание покидало его тело. Что еще это может означать, кроме нерушимости истинного «я»? Свобода возможна, пока есть тело. Разве животные могут это понять? Разве у них есть интеллект? Сколько дней требуется для следующего рождения? Когда после одного сна возникает другой? Он может возникнуть сразу. Помните, что бесстрашные живут дольше пугливых. Я имею в виду страх смерти. Какова суть всей духовности? Узнать вашу жизнь такой, какова она в реальности. Все нужды происходят от нашей первичной нужды существовать. Мы должны узнать свое истинное место во всем этом. Есть ли у нас какая-то вечная истинная форма? Если да, то что она такое? Если нет, то почему? Мы должны узнать все это. Санскритское слово «авастха» означает приходящие фазы или меняющиеся состояния, которые изначально отсутствуют и возникают позднее в жизни. Наше существование как мужчин или женщин связано временем. Наше влечение к Богу или религии тоже приходящая фаза. Она работает как доза лекарства для поддержания. Хотя никакое состояние не длится долго и не остается неизменным, мы склонны верить в обратное. Лишь единицы среди миллионов полностью осознают эту изменчивую природу. Главное состояние – сознавать свое существование, которое приносит беспокойство. Следует обрести истинное знание того, что постоянно. Вы не можете понять это ни в бодрствовании, ни во сне, ни даже в самадхи. Все это состояние, связанное временем, и непостоянное. Наше чувство бытия, которого не было ранее, теперь появилось. Оно закончится тем, что называется смертью. Смерть означает отсутствие сознания своего существования. Поймите, что никакие наши воспоминания не сохранятся навечно, и освободитесь. Сознание в любой форме связано временем, поскольку это временное проявление. Сознание не знает о своем существовании, пока не проявится в какой-то форме. Чувство бытия – это качество любой живой формы, состоящей из эссенции пищи. Когда жизненное дыхание покидает живую форму, она перестает сознавать свое бытие. Только живая форма сознает. Мудрец – тот, кто полностью осознает, что он такое, когда время не воспринимается. Только его общество поможет разгадать все ваши загадки. Другие только думают и выражают свои догадки. Вы безумно привязаны к своему чувству бытия. Люди повторяют мантру миллионы раз, чтобы жить дольше. Теперь вы осознаете свое существование, но вы должны были существовать и до этого, разве нет? То существование было без сознания. Тот, кто не сознавал, теперь стал сознавать. В отсутствии сознающего, кто может сознавать? Говорят, что мир не настоящий и иллюзорный. Когда и почему? Потому что ваше сознание не вечно, а ваш мир зависит от него. Ваше сознание – семя вашего мира. Оно появилось как росток, который затем распространился и стал огромным пространством. Был ли какой-то мир до сознания? Проверьте еще раз. Свет сознания – это свет солнца и луны в этом мире. Темной ночью вы видите сон о солнечном свете. Разве видится не сон бодрствования, не семи дня? Сознание означает ощущение своего присутствия. Все имена даются сознанием объектом, видимым в нем. На местном наречии маратхи, языке Махараштры, семя называется биджа. Семя обладает способностью создавать что-то своего вида. У каждого живого существа есть сознание, которое есть семя Махадевы. Каждое существо растет, пока не станет способным создать существо своего вида. Садгуру – это тот, кто обладает полным знанием себя. Он также знает источник сознания, несовершенный по своей природе. То, что Кришна говорил в Гите, его собственная информация, а не чья-то еще. Он сказал, что существует только он сам и все формы его. Величие Гиты уникально. Лишь у единиц возникает интерес к ней, после того, как они о ней услышат или почитают ее. Тот, кто погружается в нее, получает очень важное прозрение. В нее нужно погружаться глубже и медитировать. Вы должны абсолютно верить в свое сознание, которое есть стержень этого тела и этого мира. Если вам нравится слушать эти беседы, для вас не будет перерождений. Но людям нужен Бог хотя бы для какого-то удовлетворения. Они не знают, что вечная удовлетворенность только в собственном истинном «я», которое принадлежит каждому по праву. Те, кто отождествляется с телом, должны снова и снова бороться за удовлетворение. Желаниям нет предела, они не подпускают удовлетворение близко. Истинный бхаджан – погрузиться глубже в эти слова и медитировать. Будет ли важен Бог, если некому будет услышать о нем? Почитайте сознание в своем сердце. Если вы сможете медитировать на свое истинное «я», вы сможете реализовать его. В бодрствовании, сидя комфортно, если сможете оставаться безмолвными, это и будет величайшее почитание. Даже духовным словам не место в такой тишине. Даже ваше чувство того, что вы Махадева, отделяет его от вас. Даже действуя в этом мире, мудрец не чувствует, что является кем-то. Почитайте то, что существует до вашего чувства бытия. Эти слова текут, как река Ганга. Ганга, вытекающая из головы Махадевы, была духовным знанием, а не водой. Пока вы верите, что связаны временем, вы не сможете сделать ничего, что длилось бы вечно. Вечное нельзя забыть. Бесконечные числа и устройства в этом мире не могут снять покровов с истинного «я». Они только усиливают его. То, что вам является или видится, не может быть вечным. Тот факт, что вы не мужчина и не женщина, не относится к знаниям мира. Он вне мира. Когда вы обретете знание себя, для вас все станет священным. Совершение омовений во всех местах паломничества всего мира не поможет избавиться от невежества. Мантра – это комбинация слов с определенным значением и целью. Но даже она не сможет освободить вас от невежества. Ваша благотворительность и подаяние тоже не смогут помочь. Если вы совершаете различные добродетельные поступки, ваша подготовленность к самопознанию не улучшается. Ваши аскезы и страдания становятся излишними. Может помочь только сознание, имеющее полную веру в гуру и готовность следовать его словам. Что такое это сознание? Это то, благодаря чему вы переживаете состояние бодрствования и сна. Свет этого сознания – это ваш собственный свет, но не как человека. Человеческое сознание – это нечто великое, благодаря которому мы сознаем свое существование. Благодаря ему вы видите мир в своем сердце. Ничто иное не может быть важнее или выше. Наивысшая польза сознания – стать точно такими, как говорит гуру, с полной верой. Сознание существует благодаря телу, но у него нет тела. Это способность помнить слова гуру с полной верой. Что это такое, то, что Бхагаван Кришна называет своей формой? Это бесформенное сознание в теле. Вы помните множество вещей, но кто содержит ваше внимание и все ваши воспоминания? Кто тот, кто знает все, даже не пытаясь знать? Кришна говорит: «Это мое сознание». Тело или его уши не слушают, слушает сознание. Оно сознает даже самадхи, но самадхи о нем не знает. Будет достаточно, если вы сделаете это сознание своим с полной верой. Никакие ваши действия не помогут вам реализовать вашу истинную природу, ваше собственное истинное «я». Все действия относятся к отождествлению с телом, они не могут выйти за его пределы. Если это сознание, каким бы маленьким оно ни было, отсутствует, тогда индивидуальная душа, мир и брахман, теряют его поддержку. Мы – ничто иное, как это сознание. По крайней мере, перед сном напоминайте себе, что вы – чистое сознание. Если у вас действительно получится это сделать, какими вы проснетесь? То, что доступно, не содержится в духовных практиках, поэтому с их помощью его не найти. Кто говорит, что сознание существует? Тот, кто говорит это – сознание. Кто знает время, а также день и ночь. И это само сознание, которое Кришна назвал своей формой. Если кто-то убедится, что его или ее рождение иллюзорно, то различные концепции закончатся. Сознающий недолговечного – вечный целостный брахман. Быть без ракхвы или рамы – значит быть без знания себя. Быть истинным преданным – значит быть свободным. Он почитает Бога и поет бхаджаны, но не сомневается в иллюзорной природе всего. Видеть Бога истинно – значит знать, что видящее и видимое одно. В отсутствии проявленного кто будет говорить о непроявленном? Поэтому и сагуна или проявленное, и ниргуна или непроявленное не существуют.